Глава 33. Хелли. Лжец, лжец. Я подбегаю к его столу и начинаю вырывать ящики, пересматривая каждую бумажку, словно сумасшедшая. Только я не сумасшедшая, я просто влюблена, что, наверное, даже хуже. Джош подскакивает на ноги, когда я выбрасываю первый ящик и перехожу ко второму, не обращая внимания на беспорядок, который я создаю. От того, что сердце разрывается внутри. «Хелс, что ты, черт возьми, делаешь?» — спрашивает Джош, подходя ко мне. Но когда он касается меня, я отшатываюсь, заставляя его отступить, и продолжаю перебирать второй ящик. «Где он?» — рычу я. Мой голос хриплый от сдерживаемых слез, а руки дрожат, с трудом переворачивая страницы блокнотов в поисках того, что мне нужно. «Где что?» — умоляет парень, совершенно сбитый с толку моим поведением, и это заставляет меня хотеть закричать. «Список!» — требую я. «Где список?» Я отбрасываю второй ящик в сторону и дергаю третий, который полностью падает на пол, прежде чем я успеваю даже заглянуть в него. «Какой список?» Он выглядит по-настоящему озадаченным, и я не знаю, делает ли это всю эту ситуацию лучше или хуже. Я просто выпрямляю плечи и поворачиваюсь к нему. «Список тех чертовых имен, из которых ты выбрал меня!» — кричу я. Мой голос ломается от эмоций, и я смотрю, как его лицо меняется с недоумения на сожаление. «Хелли, я могу объяснить», — умоляет он, делая шаг ко мне. Но я тут же отступаю, поднимая руку, чтобы поймать первую слезу, катящуюся с моей щеки. «Что объяснить? Что ты мог выбрать любую девушку, чтобы сбежать с ней в этот фальшивый закат, но выбрал меня? Не утруждайся, папочка уже рассказал мне все». Я отступаю к книжному шкафу, продолжая искать там, и он спешит ко мне, пытаясь положить руку мне на плечо. «Не трогай меня!» «Я даже не могу на тебя смотреть!» — отшатываюсь я, прежде чем он успевает меня коснуться. Вытаскиваю книги с полки и листаю их, как будто я совсем потеряла рассудок. На этом моменте я думаю, что действительно его потеряла. «Дорогая, пожалуйста!» — умоляет Джош, и когда я резко поворачиваюсь к нему, и он видит, как слезы льются по моим щекам, его выражение лица становится сломленным. Я уверена, что теперь он видит это. Правду. Причину, по которой я согласилась на все это в первую очередь, но мне уже все равно. «Это была просто большая шутка для тебя?» — спрашиваю я с усмешкой, качая головой, пытаясь остановить слезы. «Ты просто посмотрел на этот список, увидел мое имя и подумал, «О, я легко заставлю Хелли выйти за меня, так почему бы и не выбрать ее?» Джош качает головой, снова подходя ко мне, но я отступаю. «Это было не так, клянусь». «Тогда как это было, Джош?» — кричу я в ответ. Ярость и разбитое сердце борются внутри меня. «Скажи мне, почему ты так поступил со мной? Скажи мне, почему ты выбрал меня и разрушил нашу дружбу?» Мои вопросы на самом деле просят объяснений, но никакой ответ не изменит исхода. Это не потому, что он сделал это из любви, не потому, что его сердце бьется так же, как и мое. «Я сделал это потому, что ты была единственным человеком в этом дурацком списке, который мне хоть немного нравился, не говоря уже о том, что я заботился о тебе. Я думал, что это лучший выбор, единственный выбор, и я был прав». Его лицо выглядит серьезнее, чем я когда-либо его видела, но сейчас это ничего не значит. «Ты думал, что ложь — это лучший выбор?» — спрашиваю я. Мой голос дрожит, руки трясутся, но на этот раз я не отступаю. «Ты думал, что заставить меня поверить, что только я могу тебе помочь — это лучший выбор?» Ты серьезно думаешь, что я бы продолжила это, если бы не думала, что есть другой способ тебе помочь? Я думала, что спасаю Мэдди. И ты действительно спасла ее, успокаивает меня парень, снова пытаясь подойти ближе. Но я уже не могу этого вытерпеть. А ты соврал мне, Шепчу я, позволяя своему разбитому сердцу отразиться на лице, даже когда вижу, как ему больно. «Имеет ли значение эта ложь сейчас?» — спрашивает он. Эмоции окрашивают его голос, когда он снова подходит ко мне. «Список вообще имеет значение. Посмотри на нас, Хелли, это уже не игра». Из меня вырывается сдавленный смех. «Не имеет?» «У меня было очень мало правил, когда ты попросил меня выйти за тебя, и одно из них — не лгать друг другу». Я не двигаюсь, когда он доходит до меня, уже не имея сил бороться с парнем. «Что ты хочешь, детка? Скажи, я дам тебе это», — умоляет он, пытаясь найти решение всей этой ситуации на моем лице, но я думаю, что уже слишком поздно, чтобы нас что-то спасло. То, что я хочу, он не может мне дать. И мне понадобилось так много времени, чтобы это осознать. «Я хочу того мальчика со льда в тот день», — тихо признаюсь я, когда его палец ловит одну из моих слез. «Я хочу того, кто предложил мне кольцо в виде леденца. Того, кто купил книги об аутизме и спрятал их в своем проклятом шкафу». Его глаза расширяются с каждым моим признанием, но я не могу остановиться. Я хочу того мальчика, который никогда бы не солгал мне. Я отталкиваю его от себя и подхожу к столу, снова рыться в бумагах. Руки теперь немного спокойнее, и мне не нужно много времени, чтобы найти тот самый список, от которого мне становится еще больнее, чем я ожидала. В списке почти 30 имен. Так много девушек, с которыми я знаю, что у Джоша были отношения, включая Бриану, и он мог выбрать любую из них. Когда я снова поворачиваюсь к парню, он выглядит таким же раздавленным, как и я. Но тяжесть списка в моих руках слишком велика, чтобы я могла об этом заботиться. «Ты когда-нибудь знал, что был для меня самым любимым человеком на свете?» Спрашиваю я, глядя в его глаза и позволяя правде вырваться, больше не заботясь о последствиях. Хуже уже не будет, и теперь я сосредотачиваюсь на том, чтобы сложить вещи в сумку и уйти. «Ты думаешь, я не замечал тебя?» — спрашивает он, качая головой с недоумением, и отчаянно следует за мной по комнате. «Хелли, ты была одним из самых важных людей в моей жизни с того дня, как я тебя встретил. Я думаю о тебе каждый раз, когда выхожу на лед, каждый раз, когда в радио играет песня Тейлор Свифт, и каждый раз, когда вижу что-то зеленое. Как я мог не замечать тебя? Ты внутри меня, ты часть меня, и я бы не изменил этого ни за что». Когда я снова поворачиваюсь к нему, мне бы хотелось снова увидеть того мальчика со льда, но сейчас он слишком похож на того мужчину, который его вырастил. «Только ты это изменил», — выдыхаю я тихо, застегивая сумку и поднимая ее на плечо. «Ты изменил это в тот момент, когда выбрал мое имя из списка, как будто оно ничего не значило для тебя, и теперь назад уже не вернешься». Я иду к двери, но он хватает меня за руку. «Детка, пожалуйста, не делай этого», — умоляет он, но я вырываю свою руку, как если бы она горела. «Не тронь меня!» Огрызаюсь я слишком громко, не заботясь о том, что если кто-то услышит, а они уже наверняка слышат, то сразу поймут, что здесь происходит. «Просто отпусти меня!» Добавляю я, снимая кольца и оставляя их на столе у двери. Затем, не дождавшись ответа, покидаю комнату, которая кажется мне более своей, чем моя собственная когда-либо была, и не оглядываюсь на мальчика, который все еще владеет моим сердцем. Когда я достигаю входной двери, Дэймон стоит молча, держа мое пальто, явно услышав все, но, когда я встречаю его взгляд, глаза парня рассказывают мне еще более горькую правду. «Ты знал, правда?» Спрашиваю я, и он улыбается так грустно, что это почти разрывает меня. Он протягивает мне пальто, чтобы я его надела, затем открывает дверь и выходит, чтобы проводить меня домой, как раз в тот момент, когда Джош с шумом спускается по лестнице. Взгляд в его глазах убивает меня, но я поворачиваюсь и ухожу, не говоря больше ни слова, потому что понимаю, что, несмотря на то, что он всегда будет моей первой любовью, все, о чем я когда-либо была для него, это просто его первая жена».